Предстояло важное. Объявление новой пьесы и, самое главное, распределение ролей. Лица сделались напряженными. С одинаковым выражением, в котором смешивались подозрительность и надежда, артисты смотрели на руководителя. Спокойнее других выглядели Смарагдов и альтаирская Луантен. Им можно было не бояться невыигрышных ролей, но все же и они, кажется, волновались. Вернувшись на свой наблюдательный пункт, Фандорин тоже изготовился, вспомнил слова Ноя Ноевича, что именно в этот момент привычные к притворству лицедеи раскрывают свое истинное «я». Возможно, картина сейчас прояснится. Известие о том, что труппе предстоит играть в «Вишневый сад», энтузиазма не вызвало и обстановки не разрядило. «А поновее ничего не сыскалось?» — спросил Смарагдов, и некоторые кивнули. «На что нам драмоотборщик?» — показал премьерно Фандорина. «Коли мы опять берем Чехова, поживей бы что-нибудь, позрелищней». «Где я вам возьму новую пьесу, чтобы там были хорошие роли для каждого?» — засердился Ной Ноевич. «А сад отлично раскладывается на 12 партий, и сюжет публике известен, это правда, но мы возьмем революционностью трактовки. О чем, по-вашему, пьеса?» Все задумались. «О торжестве грубого материализма над бесполезностью красоты?» — предположила альтаирская. Раз Петрович подумал, она умна, это замечательно. Но Штерн не согласился. «Нет, Элизочка, это пьеса о комизме интеллигентского бессилия и еще о неотвратимости смерти. Это очень страшная пьеса с безысходным концом, и притом очень злая. А комедия она называется, потому что судьба безжалостно потешается над человеками. Здесь у Чехова, как обычно, все намеками да полутонами, мы же доведем каждую недомолвку до полной ясности. Это будет античеховская постановка Чехова». Режиссер все больше воодушевлялся. «У Чехова в этой драме нет конфликта, потому что во время написания автор был тяжело болен, и у него уже не оставалось сил бороться ни со злом, ни со смертью. Мы с вами воссоздадим зло во всеоружии. Оно станет главным двигателем действия. При чеховской многослойности образов и смыслов подобная интерпретация вполне позволительна. Мы придадим психологической размытости персонажей определенность, как бы наведем фокус, обострим, разделим на традиционные амплуа. В этом и будет состоять новаторство». «Гениально!» — вскричал Мефистов. «Браво, учитель! А кто главный носитель зла? Лопахин? Погубитель вишневого сада?» «Ишь, чего захотел!» — усмехнулся Смарагдов. «Лопахина ему подавай!» «Носитель зла? Конторщик Епиходов!» — ответил злодею режиссер, и Мефистов сник. «Этот жалкий человечек — олицетворение пошлого мелкого зла, с которым каждый из наших зрителей встречается в жизни гораздо чаще, чем со злом демонического размаха. Но дело не только в этом. Епиходов еще и ходячий знак беды. Притом с револьвером в кармане. Его прозвище — 22 несчастья. Когда несчастий так много, это страшно. Епиходов — вестник разрушения и смерти, бессмысленной и беспощадной. Недаром персонажи повторяют зловещим рефреном. Епиходов идет, Епиходов идет. И вот он бродит где-то за сценой, перебирая струны своей мандолины. У меня она будет исполнять похоронный марш». «А кто из женщин несет зло?» — спросила Лисицкая. Штерн усмехнулся. «Ни почем не догадаетесь. Варя, приемная дочь Раневской». «Как это? Она такая славная!» — поразился Простаков. «Вы плохо читали пьесу, Васенька. Варя ханжа. Собирается уйти на богомолье или в монастырь, а сама кормит божьих странников одним горохом. Ее обычно играют скромной, самоотверженной труженицей. А какая она, к черту, труженица! Экономка, приведшая имение с роскошным вишневым садом к разорению и гибели. Единственная светлая нота в пьесе — это робкая попытка сближения Пети с Аней. Но Варя не дает этому ростку расцвести, она все время на чеку, потому что в царстве зла и смерти нет места живой любви». «Это очень глубоко, очень», — задумчиво молвила Лисицкая. По ее некрасивому лицу прошла быстрая смена гримас, фальшиво-благочестивая, приторно-сладкая, завистливая, злая. «Я, конечно, Раневская», — сладким голосом спросила гран-дама Регинина. «Давно мечтала об этой роли». «Кто же еще? Стареющая, но все еще красивая женщина, живущая любовью. «А я?» — не выдержала Элиза. «Не Аня же! Она совсем девочка!» Штерн нагнулся над ней, заворковал. «Что вы, девочку не сыграете? Аня, это свет и радость! Вы тоже!» «Помилуйте, рецензенты будут смеяться, скажут, Альтаирская начала молодиться. Вы их очаруете! Я велю вам сшить платье, все в зеркальной крошке, от него так и будут рассыпаться солнечные зайчики. Каждый ваш выход будет праздником!» Элиза спорить не стала, но вздохнула. «Кто у нас там остался?» Режиссер заглянул в книжку. «Господин Разумовский сыграет Гаева, Стародум, славные, но отжившие ценности, то все тут все ясно». «Что ясно? Почему ясно?» — закипятился Резонер. «Вы мне дайте рисунок, развитие характера». «Какое еще развитие? Скоро вспыхнет всемирный пожар и сгорит в нем ваш Гаев вместе со своим многоуважаемым шкафом. Вечно вы мудрите, Лев Спиридонович. Так, дальше». Штерн ткнул пальцем в маленькую Дурову. «Зою подстарим, сыграете фокусницу Шарлоту, Ловчилину достается лакей Яша, Клубникиной горничная Дуняша, себе я беру Фирса, ну а вы, Девяткин, Семенов Пищик и всякая мелочь вроде прохожего или начальника станции». «Семенов Пищик?» — трагическим шепотом повторил ассистент. «Позвольте, Нойнович, но вы обещали дать мне большую роль. Вам же понравилось, как я исполнил Соленова в «Трех сестрах»? Я рассчитывал на Лопахина». «Сами вы, многоуважаемый шкаф!» — довольно громко пробурчал Разумовский, очевидно, тоже недовольный ролью. «Ну и Лопахин!» — покрутил пальцем у виска Смарагдов, потешаясь над ассистентом. Крошка травести заступилась за Девяткина. «А что? И очень было бы интересно, какой из вас Лопахин, Ипполит Аркадьевич? Вы на мужичьего сына не похожи!» Красавец от нее отмахнулся, как от мошки. «Когда вы мне дали исполнить Соленова, я подумал, что вы в меня поверили», — все шептал Девяткин, хватая режиссера за рукав. «Какого-то Пищика после Соленова?» «Да отстаньте вы!» — разозлился Штерн. «Соленова вы не сыграли, а именно что исполнили, потому что я дал вам сыграть самого себя, Лермонтов для бедных». «Ну, это вы не смеете!» Бледная физиономия помощника покрылась пунцовыми пятнами. «Это, знаете, последняя капля. Я ведь немного прошу. Не в режиссеры набиваюсь». «Ха-ха!» — раздельно произнес Нойнович, глядя на него сверху вниз. «Еще не хватало! У вас, стало быть, режиссерские амбиции. Когда-нибудь поразите всех. Такой поставите спектакль, что все ахнут». Сказано это было с нескрываемой насмешкой, словно он провоцировал ассистента на скандал. Фондорин поморщился, ожидая крика, истерики или другого какого-нибудь безобразия, но Штерн оказался превосходным психологом. От прямого афронта Девяткин поник, съежился, опустил голову. «Я что же», — тихо сказал он, — «я ничего, пусть будет по вашему слову, учитель». «Ну, то-то! Коллеги, разбирайте текст, мои ремарки, как обычно, красным карандашом». Недовольные умолкли. Все взяли из лежащей на столе стопки по экземпляру, причем Раст Петрович обратил внимание, что папки разноцветные. Очевидно, каждый цвет был закреплен за определенным амплуа. Еще одна традиция. Премьер без колебаний взял красную папку, Примадонна — розовую, а Регининой передала голубую со словами «Это ваша, Василиса Прокофьевна». Резонер мрачно выдернул темно-синюю, Мефистов — черную и так далее. В это время заглянул служитель, сказал, что господина режиссера просят к телефону. Очевидно, Штерн ждал этого звонка. «Перерыв на полчаса», — сказал он, — «потом начинаем работать. Пока прошу каждого перелистать свою роль и освежить ее в памяти».